Дней он не мог смотреть на канцлера без отвращения. Кронпринцу Фридриху он сказал, негодуя: «Мое сердце, сынок, не выдержит, если прекрасное имя Пруссия растворится в бурлящем котле по имени Германия, которое всегда было враждебно Берлину и священным прусским порядкам». Бисмарк предлагал оставить в Германии целостность титулов королей и герцогов, учитывая, что под скипетром императора они особенно-то не разгуляются. Вильгельм I потихоньку сдавался на соблазны. Но вопрос перешел в область грамматики. Король желал стать не германским императором, а лишь императором Германии. Бисмарк утверждал, что никогда не было императора Рима, а был римский император. Король сослался на рапорты 5-го калужского полка, шефом которого состоял. Там везде пишется «Император России». Бисмарк завел беседу о форме дательного падежа и имени прилагательного. Кайзер вспыхнул: «Прекратите учить меня, как младенца». На помощь призвали переводчика с русского на немецкий, гофрата Луи Шнайдера. И под суровым взором канцлера он подтвердил, что рапорты калужского полка переведены неверно. Надо «всероссийский император», а не «император России». «Но я хочу быть лишь императором Германии». Когда же и кронпринц пожелал проявить свои наблюдения над грамматикой, отец грубо хряснул кулаком по столу: «А ты кричи, хох, когда тебя попросят!» Луи Шнайдер, чтец прусского короля, тайный агент России при Потсдамском дворе, был личным осведомителем Александра II в Берлине. Шнайдер оставил после себя мемуары. Вильгельм I не догадывался, что корона, в сущности, венчает не его голову. Это лишь повод для закрепления победы прусского милитаризма. Бисмарк велел подготовить для церемонии зеркальный зал Версальского дворца, но канцлер не учел того, что в нескольких минутах ходьбы от этого зала находился и зал для игры в мяч, где прозвучала клятва Великой Французской революции. Штибер был в мелком поту. Сколько французов предстояло выселить из Версаля, чтобы не вздумали помешать коронованию? Остальные жители дали друг другу слово, что запрут двери на засовы и не покажутся на улицах. Это Штибера вполне устраивало. Настал полдень 18 января 1871 года. Бисмарк облачился в белый мундир кирасира при золотом поясе, натянул высоченные ботфорты с бронзовыми блямбами. Канцлер по праву занял место подле самого алтаря, над которым колыхались складки победных стягов. Когда к нему приблизился прифранченный, благоухающий Мольтке, он тихо шепнул ему на ухо: «Вы не волнуйтесь, генштаб остается прусским». В зеркальный зал были допущены только чины высшего генералитета, только германские государи. Держа в руке каску, старый король поднялся на возвышение алтаря. Яркий солнечный свет щедро проливался в высокие арки окон, дробясь под потолком в сверкающих люстрах. Из-под боевых шлемов виднелись бороды фронтовиков и гладко бритые личины богов и полубогов генштаба. Из штатских присутствовал один Вилли Штибер, похожий сейчас на жалкую мышь, случайно угодившую на кошачью свадьбу. Бисмарк доверил сыщику высокую честь. В этом зале он представлял народные массы будущей Германии. Взявшись за эфес оружие, генералы были готовы воскликнуть «Хох! Хох! Хох!», когда герцог Баденский стал зачитывать прокламацию торжественного акта немецкой истории. Бисмарк заранее напрягся, еще не зная, как сладит в документе с этой паршивой грамматикой, но герцог прокричал славу «Императору Вильгельму I!», так что «Не вашим, не нашим», и сразу взметнулся к люстрам мерцающий частокол сабель и палашей, Толпа генералов сдвинулась вокруг алтаря, приветствуя рождение нового светила в позе титана, свершившего большой труд. Бисмарк плотно врос в паркет перед императором, которого он же и породил. На Вильгельме